Приветствуем вас на обратной стороне ЦИПСы и начинаем, как всегда, боевую Друзья, обстановку всем касаться или нет? Да, по боевой обстановке ну, перемен как бы нет, везде идут бои. Вот сейчас буквально этот командующий сухопутными войсками Сырский, или как мы его назвали, Сквирский, да? Нет, ну мы просто привели пример, что бывают другие фамилии. Да, заявил о том, что российские войска наступают на Восточном фронте на всех направлениях и так далее. То есть они уже понемногу начинают озвучивать происходящее, реалии происходящего. Одновременно с этим просто стоит отметить, что какая бы сложная ситуация у противника не была, противник еще силен. И от этого, от того, что ситуация у противника, у ВСУ, удручающая, не означает, что нашим бойцам стало как-то легче, и их подвиг стал меньшим. То есть работа на фронте, она очень тяжелая, невзирая на то, что да, противник наступательный потенциал утратил и продолжает терять оборонительный потенциал. То есть противник начинает понемногу, скажем так, разваливаться. Вот. Посмотрим, что будет дальше. Я думаю, дальше будет веселее. Вот, в хорошем смысле этого слова. Но нужно понимать, опять же, что сфотки с фронта, карты, заливки местности, да, которые показывают, где наши, где не наши, это не футбольный матч. Это тяжелая, смертельная работа. И об этом нужно понимать постоянно. Вот. По поводу боевой обстановки. Есть что добавить? Нет, я абсолютно с тобой согласен, но единственное, да, действительно приходят, значит, в тех или иных каналах, что где-то мы переходим в какие-то, ну, пока незначительные наступательные действия, но, тем не менее, активность начинается проявляться с нашей стороны. Да, хотел бы поделиться с нашими подписчиками. Я уверен, что большинство не были в этом регионе. Вот я на прошлой неделе, точнее на этой неделе, сегодня же воскресенье, вот только вчера утром вернулся с Югры. Я там был, получается, ну, трое дней, трое суток полных. Погода минус 36. Вот. То есть, в принципе, нормально. Что бы хотел отметить? Я как-то раньше полагал, чем дальше от Москвы, тем хуже инфраструктура и какие-то понимания каких-то процессов, в том числе информационных процессов. Да? Но вот когда приехал в Ханты-Мансийск, во-первых, я увидел, что информационная инфраструктура, то есть у них есть там, допустим, мастерские, там мастерская медиа для молодежи. Да? У них разные организации есть, которые помогают населению, обществу развиваться в плане информационных технологий и медийно. Привлекается молодежь. То есть у них там, допустим, есть там в одном здании целый этаж, я так понял, арендован или выкуплен. Там свои студии есть, есть залы для общения и комнаты, где, вот, допустим, молодые люди собираются, которые, может быть, в будущем журналистами станут. Они там проживают, общаются, там приезжают популярные журналисты, блогеры, ребята, которые участвуют в КВН и так далее. И вот делятся опытом. То есть идет такое развитие информационное. Плюс уделяется очень серьезное внимание информационной войне. Хотя это за Уралом, да, то есть это далеко от Москвы, но там у местных властей есть понимание важности. И почему я там оказался, как мне потом объяснили. Ну, обычно меня приглашают просто, да, там вот есть там вот чувак с телевизора, как бы вроде что-то говорит, вот пригласим его, как бы, чтобы он и нам что-то рассказал, да. А там конкретно первый заместитель губернатора региона Алексей Викторович, это молодой политик, он, в принципе, наших лет, ему попалась в поле зрения методичка. Он ее прочел, он понял важность этой работы, он понял важность этих процессов. И подчиненным сказал, что нужно ее распечатать, распространить, и чтобы чиновники ознакомливались и понимали, какие риски существуют в информационном поле, в том числе в сегменте этого региона. То есть как противник может влиять на население. То есть он понял важность, то, что как бы далеко от линии фронта не находился регион, но современные информационные технологии позволяют противнику воздействовать на население в любой точке мира. Ну и, конечно, вот мне месяц назад предложили приехать, как бы, что будет такой форум. Я согласился. Там много вопросов поднималось, в том числе, но есть среди гражданских, в том числе и среди коллег, тоже экспертов, которые выступали, есть непонимание процессов войны. Вот. И там получилось так, что в один момент почувствовал себя белой вороной, когда речь зашла о подготовке солдата. Когда речь зашла о том, как должны готовить военнослужащих, в первую очередь морально. И я привел им такой аргумент, что солдат, когда государство отправляет армию, то солдат, он должен быть профессиональным убийцей. То есть и нужно называть вещи своими именами. То есть государство и военное начальство должно готовить профессионального убийцу. Но профессионального убийцу врагов. То есть не просто, что он такой ходил, там всех убивал, да, то есть, ну, есть понятие. Но, по сути, мы уже касались этой темы с тобой, по сути, это просто профессиональный убийца. То есть его отправляют, он защитник, он герой, он защищает страну, но как он защищает? Убивая врагов. То есть я им объяснил, вы или отправляете армию убивать, или погибать. И солдат нужно готовить или убийцами, профессиональными убийцами, или как бы они будут погибать. И у нас получается так, что многие боятся озвучивать, то есть эти терминологии, суть, убийца, да, и многие просто солдатам, ну, типа там, ну, вы там сами догадаетесь, что делать, да. И тут момент какой, вот почему я сейчас об этом решил вспомнить. У нас недавно подписчики просили говорить там, ну, рассказать, что делать, чтобы не было посттравматического синдрома и тому подобное, да. И вот подготовка солдат до войны, или там добровольцев, которые хотят поехать. Вот если им рассказывать и готовить их как профессиональных убийц, чтобы они в своих головах понимали, что убивать врага – это нормально, об этом вот говорят наше начальство, об этом нас говорят на учениях, нас учат этому, называя вещи своими именами, то на фронте, когда они будут убивать себе подобного, но в шевронах и в погонах врага, они не будут испытывать сильных каких-то моральных угрызений, сомнений и так далее. И это тоже влияет, это тоже сохранит психику. Потому что у нас все как-то отмалчиваются, то есть отправляют солдат, вы там едьте, ну а там разберетесь, да. И солдаты уже должны, если они переживают артиллерийские обстрелы, какие-то вылазки противника и доходят до того, что они лично убивать, должны убивать врага, то вот в этот момент солдат может или замедлить реакцию, да, или начать переживать, испытывать угрызение совести и тому подобное. Вот, потому что, ну, это же убийство, просто об этом не принято говорить. Вот. Поэтому вот эти вот моменты, они очень важны. Добавишь, бро? Слушай, ну, то, что надо разъяснять и объяснять, что солдат там будет делать. Ну, во всяком случае, надо разъяснять. Я не знаю, как бы можно ли прямо говорить о том, что солдат — это убийца, понимаешь? Мы же, у нас же как все было изначально построено, да, что мы изначально как миротворцы, что мы во всех конфликтах стараемся наводить порядок. То есть мы, ну, когда вступаем в какой-то конфликт, мы делаем это из каких-то побуждений, справедливости, понимаешь? Поэтому здесь, скажем так, подход более такой американизированный, да, вот из фильмов. Но мне, как бы, как фанату американских фильмов, он ближе. Но если смотреть с моральной точки зрения, мы все-таки как бы миротворцы, поэтому тут такой момент двоякий. А ты каким образом будешь защищать или наводить порядок, миротворчеством заниматься? Вот да, слушай, там, ну, где есть конфликт, там, где вооруженные люди, там, где люди хотят нас убить. И вот понимаешь, вот с таким моментом, ну, не мне тебе рассказывать насчет того, какие проблемы у наших миротворцев были как в Сирии, так и в Нагорном Карабахе и так далее. Когда ребята не были готовы к тому, что какие-то представители местного населения могут просто начать их там что-то пинать, понимаешь? Понимаю, но у меня, видишь, тут контраргумент есть. Да, наши до последнего, скажем так, терпят каких-то там ну, действия с обеих сторон, причем если они миротворцы, да, там как одна, так и другая сторона может применить к ним оружие и так далее, да, но мы можем сравнить других миротворцев, да, американцев, которые изначально же говорят, что вот поколение убийц, у них там фильмы так называются, то есть, и мы можем сравнить, как они действовали в Ираке, да, мы тоже много видео есть, где они там просто расстреливают гражданские машины, которые там, ну, не остановилось или еще что-то, да, открывают огонь просто по гражданским машинам, или не уступило кортеджу, то есть, поэтому тут такое, видишь, как разница очень контрастная, мы вроде как до последнего терпим, что у нас стреляют, да, но есть другие ребята, которые не стреляют, и, соответственно, вот, допустим, у нас частная военная компания «Вагнер» была по всему миру, да, и ее запомнили все как компания, которая очень, ну, продуктивно выполняла свои обязанности, да, но мы ни разу не видели, что, и не слышали, что частная военная компания «Вагнер» там ездила по какому-то городу, потом им что-то привиделось, и они начали палить во все стороны и убили 19 человек, да. А у американской частной военной компании Blackwater как раз-таки такой опыт был, когда им привиделось, они начали стрелять и убили просто на рынке, где, по-моему, около 19 или 20 человек, да. И потом в связи с этим скандалом и произошло переименование этой частной военной компании, потому что она была засвечена именно как палачи, которые расстреляли мирных жителей. Поэтому, видишь, у нас как бы, вроде бы, я понимаю, о чем ты говоришь, что, ну, военнослужащий должен понимать, что он столкнется на войне с там страшными вещами, ему придется стрелять, значит, в подобных себе людей, да, я об этом понимаю, ну, я это понимаю, да, но не у всех может сложиться какое-то нормальное восприятие этого слова. На самом деле, подожди, тут же речь идет о подготовке солдата. Тут же речь идет не о пропаганде государственного уровня. Смотри, поэтому у военных в этом плане у них четко все, ну, как бы расписано в плане там, да, что выполняешь боевые задачи, да, там поражаешь противника, да, то есть не описывается конкретно, что ты убиваешь людей, ты воюешь с противником, да, все, поэтому тут как бы все понятно. Просто бывает, что кто-то не берет на себя ответственность, да, и не дает какие-то команды, что вот сейчас сложилась такая ситуация, что тебе нужно открыть огонь. И, допустим, наши военнослужащие до последнего не понимают, что им делать, и поэтому получается так, что противник там в нас где-то стреляет, а мы еще не определились, стрелять нам или не стрелять. Так же, как было, допустим, с СВО. Как было с СВО, да, некоторые военнослужащие, они же говорили, что нам, ну, говорили, что как бы огонь открывать только если там чуть ли в тебя с танка не будут стрелять. А до этого, даже если ты видишь человека в форме противника, но он с оружием, но он в тебя не стреляет, то вы тоже не стреляете, понимаешь? То есть тут же вот главная постановка задачи, объяснить человеку, каждый человек в подразделении, он просто должен понимать, что делать. Тут, конечно, все зависит от работы ну, командиров, вышестоящих начальников. А как это назвать, ну, я даже не берусь. В том и дело, вот именно, никто не берется, понимаешь, в том и дело, что получается так, что наши солдаты, не имея боевого опыта, а мы знаем, что войны начинают профессиональные регулярные войска, а заканчивают мобилизованные. Вот. И получается так, что мы вынуждены из-за того, что у нас позиция и терминология неоднозначная, мы вынуждены нести потери, чтобы выжившие при каких-то атаках противника, при вот этих прожарках, чтобы они сами до этого доходили. Что так, нужно быть убийцей, убивать врага, который иначе он убьет меня. То есть вот момент в том, что психика вот в этот момент, она нарушается, во-первых. Во-вторых, мы несем потери из-за того, что мы не готовим профессиональных убийц. Просто всех вот смущает слово «убийца». Ну, здесь же момент в том, что ты по-другому не станешь защитником своей страны, не убив врага. То есть, по факту, ты вот человека готовишь к этому, ты должен готовить солдата убивать другого солдата другой страны вот таким образом. А у нас все избегают этой риторики. То есть, одну, понимаешь, то есть у нас кто-то избегает этой риторики, а кто-то должен это делать своими руками, чтобы выжить на фронте. И получается, у нас нет вот именно этой подготовки для военнослужащих, вот моральной. То есть получается, что у нас уже потом они сами до этого доходят, те, кто выжил в каких-то ситуациях. А вот если бы всех изначально готовили, что, ребята, ваша работа убивать врага, не мирное население, вы же не военные преступники, вы защитники, но защитить можно только убив врага. И вот когда ребята морально настроены, они понимают, что они будут делать на фронте, то и потери были бы меньше в начале. Я тебя поддержу. Почему? Потому что, допустим, это... Хотя мне не нравится такой подход. Я тебе, ну, как бы скажу, потому что... Мне тоже не нравится. Не все должны как бы это понимать, слышать и так далее. Общество гражданское должно знать, что у нас, значит, все белые и пушистые, да. Но в спецназе такая практика и была вот в 90-х годах, там тебя и говорили именно, да, так и говорили, что вот вы убийцы и так далее. То есть, и это, ну, чем это мотивирует, да, что когда тебя вот именно эмоционально так накручивают, да, и ты вдруг внезапно, без опыта, попадаешь в какую-то экстренную ситуацию, где перед тобой появляется потом противник, да, и, значит, ты не будешь теряться. То есть у тебя нету вот этого, что вот он выбежал человек, и ты не знаешь, стрелять в него или не стрелять, да? Вот. Когда ты именно замотивирован, то при любом появлении противника, ты, конечно же, ну, автоматически открываешь огонь по нему. Поэтому я понимаю, как это происходит, я понимаю, потому что я проходил через эту школу сам, да, но я не могу, ты понимаешь, это настолько, скажем, настолько такие тонкие моменты, что психика у всех разная, понимаешь, одни нормально к этому отнесутся, другие ненормально, понимаешь, поэтому... А вот этим всем и одним, и другим на фронте придется это делать, понимаешь? Понимаю. Вот в чем дело. И спецназом войны не выиграют. Мы готовим спецназ абсолютно так, а пехоту мы так не готовим. Но сейчас масштаб такой, что пехоту нужно готовить морально, как спецназ. Понимаешь, в чем дело? Вот. И получается у многих диссонанс, в том числе, когда война тяжелая, и война надолго, и много еще гражданских будут вынуждены одеть форму военную. Это, ну, нужно это понимать. И пока мы не начнем вот чехлы снимать, как бы, да, вот в плане вот этой идеологической подготовки воина, вот, то, ну, это от этого зависит, как бы, сколько людей вернется с фронта и какими они вернутся. Если человек сразу понимает, что это работа, и он не стесняется это говорить, допустим, там, журналистам, да, когда спрашивают, ну, а в чем ваша задача, да? Моя задача убивать врагов, которые хотят убить моих людей, тех, кто за нашими спинами, разрушить наше государство. Да? Многие стесняются это говорить. Многие говорят, ну, такая работа, моя работа защищать и так далее. Но получается когнитивный диссонанс. И психика у ребят, которые должны почему-то стесняться того, что они убивают солдат врага, понимаешь, она, ну, как бы тоже, ну, будет такой... шаткой. Тут вот эти моменты, вот просто вот этот подход, он много вопросов решает. И когда, допустим, политики говорят, убей врага, Симонов писал, блин, почему он это писал? Сколько раз увидишь фашиста, столько раз его и убей. Потому что он понимал, что этого не хватает. Не хватает смыслов, не хватает объяснения каждому солдату, что он должен делать. В первую очередь убивать врагов. Вот в чем момент, понимаешь? А у нас до сих пор как будто такое все, как бы... Я с тобой согласен, наверное, просто стал слишком старым. Мне теперь всех жалко. Не, ну понятно. Нет, поэтому да, в том-то и дело. Я говорю, я вот эти вещи как бы озвучиваю. И понятно, простые люди, причем я вот на больших площадках вот эти моменты озвучиваю, чтобы просто люди понимали вот именно субъективную сторону, то есть внутреннюю составляющую, да? И многие тоже, какие убийцы, они не убийцы, они защитники. Блин, ну как ты на улице защитишь слабого или свою девушку от хулиганов, если не выбьешь кому-то там зубы, там челюсть не сломаешь, видишь, грубо говоря, да? Тут эта конкретная война, вот, которая сейчас идет, она сложная в чем? В том, что против нас воюют точно такие же люди. Вот здесь это еще Да, усложняет. да, Понимаешь, что да. ты врываешься в блиндаж, Да. берешь пленных, а там Вася, Да. Петя, Коля там, ну Да, и да, да. фамилии у всех плюс-минус такие же, как и у нас. И Вот все в том разговаривают на числе. одном языке, понимаешь? И здесь как Да. бы еще эти процессы очень, они сложные все. Поэтому, когда ты объясняешь, что ты должен убить врага, да, ты понимаешь, что если ты там приехал куда-то там, допустим, воевать там в Ливию, там в Сирию или еще куда-то, там враг Да. отличается от нас, понимаешь? И ты как бы понимаешь, что это просто, ну, другой человек, другой культуры, и он тебя не понимает, ты его не понимаешь, да? Он тебя точно так же не пощадит, как и ты его. А здесь как бы ты смотришь на пленных и думаешь, блин, ну какого хрена, да? Ты же, возможно, ездил в Россию, там, работал, да, или у нас из России, там, у кого-то родственники, там, там, твои соседи, да, а ты его должен воспринимать как врага и должен его убивать. То есть это очень такие моменты тяжелые на самом деле. Там вот смотри, как воюют ВСУшники, да? Их все годы вот именно так готовили. Понимаешь? То есть и когда получается, вот смотри, помнишь недавно, ну как, может, весной это было, по-моему, когда Залужный, мы это еще обсуждали, когда Залужный сказал, что я говорю своим воинам, чем больше россиян вы убьете, тем лучше. И у нас все такие: а, он фашист, как он мог такое сказать? Бля, ребята, это главнокомандующий воюющей армии, которая воюет с Россией, с россиянами, да? Что он еще должен сказать своим бойцам? Он что сказал? Чем больше вы выполните боевых задач? Нет, чем больше вы убьете врага, вот. И они много лет это делают. Они нас пытались обесчеловечить. Да, террористы, сепары, колорады. Это началось еще с весны 2014 года. А сейчас они даже еще готовили... хуже говорят. Они сейчас говорят, что в России нет яиц. Ну, Яйца да. Закончились. Да. То вот, есть они нас вообще ненавидят, понимаешь, что мы настолько плохие, что у нас даже дефицит яиц. Ну да. А у нас получается так, что... Мы вроде как воюем, да, но мы как-то еще на ментальном уровне не можем перестроиться, не можем перейти на военный лад, в первую очередь сознанием. То есть ВПК переходит, армия перестраивается, но сознание еще как бы, и это очень, очень опасно, в каком плане? От таких, от, скажем так, ну вот представь, какой-то солдат, вот ему не объяснили, ему, как это бывало, да, когда мобилизация была и так далее. На полигоне офицеры, чтобы не заниматься мобилизованными и каких-то проблем не решать, не успокаивать кого-то там и так далее, они просто им давали оружие, патроны, вон мишени, стреляйте, все. Пацаны, короче, вы там приедете, будьте на восьмой линии охранять кукурузу. Понятно, это не на всех так полигонах. Были такие случаи, к сожалению, но это как пример стоит озвучить. Да, мы его уже тоже озвучивали. И вот вы там занимаетесь, вы приедете, все равно там будете где-то там на восьмой линии, как бы, да, все равно не будете этим самым. Все, и пацаны там 2 месяца на полигоне просто сами себе были предоставлены. Приезжают на фронт, и говорят, вы там сейчас пойдете, надо убивать врагов, там штурмовать, это... Кого убивать? В смысле убивать? Кого штурмовать? Подождите, нам другой, нам обещали, что мы кукурузу будем охранять. Это вот просто пример того, что и сколько потерь у нас из-за того, что солдат не подготовленный к тому, что надо, вот ты увидел врага, надо его убить, как бы, да, ну этот живой человек, там кровь пойдет сейчас, и надо его убить. И вот солдат замешкал, противник его убил, прорвался и в итоге попало в окружение подразделения или еще что-то произошло. То есть из-за того, что каждому солдату не довели его маневр. Да, как кто это говорил, Кутузов или Суворов, что Кутузов, по-моему, что каждый солдат должен знать свой маневр. Да, в данном случае солдату нужно сказать не то, что останови противника, да, ну, блядь, останови противника, это можно с ним поговорить, уговорить его, попросить его не идти, да, или еще что-то, блядь. Но это очень слишком многоходово. Когда экстренная ситуация, то солдат начинает думать, так, останови противника, что это значит? Так, что это значит, останови противника? И варианты пересматривать, да? Или просто убей врага, ты видишь, это враг, убей его. Ну, тут все понятно. и никаких моральных терзаний не будет, которые портят психику. Вот в чем важность еще момента. Вот. А у нас все как-то так еще пока не дошли. А вот на Украине давно, много лет это практикуют, и поэтому мы видим эффективность. Вот. И это то же самое американцы. После Вьетнама они сделали выводы, и они начали пиарить вот именно вот эти моменты. Они начали ставить акцент вот именно на том, что солдат – это машина для убийства. То есть у них там разные терминологии стали появляться. То есть ты профессиональный убийца. И они выглядят соответствующе в фильмах и тому подобное. Да? Поэтому тут как бы есть что взять на вооружение. А в любом случае мы рано или поздно к этому придем. Вопрос в том, какими потерями. Как бы, да, потери, но они все равно же есть. Ну, тут еще видишь, какой момент. Профессиональный убийца может увлечься просто, убивать всех подряд, понимаешь. А сейчас еще мобилизованные там какие-то уже в окопах сидят. То есть там уже не... С той стороны уже профессиональных убийц осталось намного меньше, чем было в начале, понимаешь. И там тоже мы видим, как набираются, ходят по спортзалам, собирают, по баням, по каким-то и так далее, понимаешь? Поэтому тут тоже ты влетаешь в окоп, ты профессиональный убийца, должен всех убить, всех добить, а там, может быть, люди быть такие, которые там, ну, я, скажем так, сидели и ждали, что за ними придут и их оттуда спасут. То есть уже тут получается даже не бой в окопах, а освобождение заложников, потому что, по сути, если у нас набираются люди, ну, им платят большие деньги и идут добровольцы, да, то там мы видим, хоть и пан Зеленский сказал, что у нас не Россия, мы тут никого палками не загоняем, но получается полная ситуация наоборот, да, если у нас по 40 тысяч, по 50 приходит в месяц добровольцев, да, то там наоборот мы видим по баням собирают и по спортзалам. Там человек, может быть, вообще там, ну, и в голове не думал, что он когда-то будет воевать. Да, его взяли, сказали, все, твоя очередь. Ну, значит, не повезло. Значит, не повезло. Просто если наш солдат будет еще об этом думать, это как в начале специальной военной операции кто-то говорил, что есть хорошие ВСУшники, есть плохие нацисты. Понимаешь? Если солдат будет думать так... Значит, как мне определить, это плохой нацист, которого можно убить, или хороший ВСУшник, которого нужно уговорить, понимаешь? Вот таких не должно быть сомнений. И вот солдат не должен об этом знать. Если это человек одет во вражескую форму, у него оружие в руках, он находится во вражеских позициях, значит, это враг. Мобилизован, это никого не должно касаться. Если мы сейчас вот солдатам вот эти тезисы передадим, как бы, да, что давайте вы там мобилизованы, не все хотят, освобождение заложников, представляешь, какие сомнения будут? А эти сомнения, которые потом приведут к психическим расстройствам, не должно быть сомнений. Солдат должен верить в то, что он делает. Вот вьетнамский синдром. Почему америкосы очень сильно страдали вьетнамским синдромом? А наши деды после Великой Отечественной войны, у них не было какого-то массового синдрома. Ну, все адекватные люди построили адекватное общество, просто крутейшую страну, да? Потому что они верили в то, что они правильно поступают. То, что надо это делать. И чем больше они набьют фашистов, тем лучше. А вьетнамцы... Точнее, американцы во Вьетнаме и в Ираке, да, когда они столько мирных перебили и сожгли напалмом, у них, конечно, моральные как бы сомнения, и психика рушилась, и потом так далее. В данном случае солдат наш должен верить в то, что он должен убивать, это его работа, врага, убивать врага. Тогда нормально, все с психикой будет. Я тебя поддерживаю, я просто объясню, почему у меня такая позиция. Это, наверное, все-таки... Такие вот рабочие моменты, да, когда я долгое время служил, значит, в подразделениях там контртеррора, там и функции подразделения одного из, да, было борьба с бандподпольем, то есть ты занимался контртеррористической деятельностью, да, и когда ты, значит, служишь в подразделении силовом, то ты должен четко разграничивать, где ты должен применять оружие, где ты не должен. Поэтому я вот всегда на эти моменты очень четко обращаю внимание, да. Здесь я, знаешь, это как на уровне, значит, законов. Здесь я прав 100%, а здесь с подсомнением. Поэтому я могу как-то там затянуть там до последнего, да, применять оружие или нет. Ну, военные, да, у них значит, вся их, значит, применение оружия регламентируется другими законами, и, соответственно, конечно, и подход, соответственно, должен быть другой к мотивации. Я с тобой соглашусь, да, ты меня убедил. И ты сделал, сколько должно было пройти времени? Да нет, я сразу согласился, ты просто, так как у нас вчера не было ЦИПСы, ты решил сегодня более подробно все рассказать. У нас еще, да. Смотри, я о чем подумал. Вот когда... То есть, давай подытожим. Да. То есть, солдаты – это машины для убийства. Да, да, по-другому все. Никак. Все. То есть, и воспитываться солдат должен быть именно так. Ты машина для убийств. Но не для убийств всего живого, да, а для убийств солдат врага. И какая лучшая машина для убийств лучше подготовлена, та и побеждает. Все. Без сомнений. Вот так. Тогда главное, солдат психику сохранит, когда он поймет, что то, что он убивает другого человека просто в форме ВСУ, это нормально, ну это нормально, и общество это воспринимает нормально, и говорит, да, убей всех, как бы, врагов, ну тех, кто сдается, бери в плен, тех, кто не сдается, убей всех, чем больше убьешь, тем быстрее победа наступит, да, то он это делает, и у него нет моральных угрызений, нет, не ломается психика, все нормально, ну и потери, естественно, меньше, вот. Момент какой? Про наши любимые фильмы, там Шварценеггера и так далее, да? Вот я много читаю комментарии наших подписчиков, и у многих, ну, многие не понимают, как эти процессы работают, да? То есть, вот, допустим, как на наше общество повлияли там какие-то американские сериалы, да, там, допустим, или там бразильские мыльные оперы, да, а они-то повлияли. То есть систему ценностей немножко изменили, да. Или вот, допустим, безобидный сериал «Беверли Хиллз», молодежный, про американских подростков. Он тоже, он, казалось бы, безобидный, но там самая главная тема, то, что вот есть 5 мальчиков, 5 девочек, ну, 5 пар, они встречаются. В итоге они там друг с другом перестречались, то есть с девчонками пообменивались. Вот. Во-вторых, ну, во-первых, это нормально для них, то есть они учат наше общество, что вступать в половую связь вот со всеми, с кем ты хочешь, это нормально. Вот. И при этом, когда ты встречаешься сначала с одной девушкой, потом берешь с девушкой друга, встречаешься, а он встречается с твоей девушкой, и вы все равно лучшие друзья, и одна компания не распадается много сезонов, это тоже нормально. Да? То есть безобидный сериал срезал какие-то ограничения моральные, которые, ну, всегда есть понятия, да. И вот то же самое, к примеру, как влияет вот фильм, вот информационный контент на наше мировоззрение. Причем, каким бы ты грамотным спецом в этой теме ни был, твое мировоззрение также меняется после того, как ты пропускаешь через свое сознание этот контент. Вот вспомним, начало 90-х, да, у нас плакаты висели, там, я не знаю, там, Рэмбо, там, Первая кровь, Шварценеггер, там, Команда, Хищник, все, Нинзи, все дела. Висел Шварценеггер в трусах, Мистер Олимпия, да, он там как-то так, в какой-то позе, да, мужик в трусах накачанный, все, для нас, ну, смотришь, я тоже спорт, я вот хочу вот так же выглядеть, таким мощным быть это. И прошло немного времени, да, и вот сейчас... Такие картины, когда накачанный мужик или толпа накачанных мужиков там с голым торсом или просто накачанный мужик в трусах воспринимается как? Как будто ты представитель ЛГБТ и любуешься мужским телом, правильно? Причем вот я так вспомнил, думаю, так, у меня на плакатах висел там и Дольф Лундгрен, короче, да, то есть все там с голым торсом. И это нормально воспринималось. Это был пример... Как должен выглядеть мужчина? Сильным таким вот именно, мощным, да? И вот недавно был скандал с клипом Газманова, где там вот мужики с голым торсом, там типа, что-то такое, патриотический клип, и там его закидали. А что это за пропаганда ЛГБТ? Там? То есть у нас общество из-за вот этой повестки и как раз из-за пропаганды ЛГБТ в фильмах и везде стало нормальные вещи воспринимать вот именно... с точки зрения каких-то сексуальных моментов. То есть как перепрошивается это вот этим контентом. Причем у всех. Вот я сейчас тоже, я бы сейчас не повесил Арни в трусах у себя на, ну, на стене, хотя я понимаю эти все моменты, но я бы не повесил, а не я, рискнул. А я бы старые эти плакаты, которые были в 90-е модные, наоборот бы повесил. Ну нет, ну это я утрирую, конечно. Нет, да, да, плакаты это круто. Кстати, вот сейчас иногда можно где-то на выставках найти и купить. Но просто понимаешь, вот чтобы люди понимали, когда вот этот негативный контент ты пропускаешь через свое сознание, то вот твое мировоззрение, твое отношение меняется. То же самое, как, допустим, непрофессиональные наши информационщики, когда делали какой-то патриотический контент, связанный с Великой Отечественной войной, с разными формулировками «спасибо деду за победу», «деды воевали», да? И когда делали это криво, противник мог это криво использовать и создавать мемы, да, то есть это разные картинки, и распространять по сети. И уже даже в нашем сегменте многие начинают воспринимать, казалось бы, близкие, святые фразы «спасибо деду за победу», «деды воевали», да, уже как какую-то шутку. То есть, как перепрошивается сознание. Вот наши подписчики в целом, люди, должны понимать и разбираться в этом. И стараться, если ты видишь, что это контент вредный, даже если ты понимаешь, что он вредный, не смотри этот контент, потому что ну, ты на сотый раз будешь сам в это верить, даже на подсознательном уровне. Ты, если тебе расскажут, что вот Вася, хотя Вася святейший человек, но ты будешь каждый день слушать или видеть видео и статейки о том, что Вася конченый, то ты через 3 месяца будешь считать, что Вася конченый, просто не сможешь объяснить, почему ты так думаешь. То есть вот так работает информационка. Вот, немного пригрузил, да? Нет, я тебя понимаю, о чем ты говоришь. Почему? Потому что я сам жертва американской пропаганды, я вырос на американских фильмах. Поэтому, ну, я видишь, как я могу это фильтровать, да, то есть даже когда я смотрю какой-то фильм про Вьетнам, да, я болею за американцев, да, но в итоге я понимаю, что вьетнамцы это наши союзники, да, и что если была бы война, то ты был бы на стороне вьетнамцев, да, но это все так снято красиво, что ты, ну, как бы волей-неволей начинаешь сопереживать, да, или как бы хочешь, ну, во всяком случае, в молодости. Сейчас ты уже ничего не хочешь, да, а в молодости, ну, ты... Просто хочешь спать. Да, ну, переживать подобные какие-то, скажем так, ситуации, да, и вот даже вот знаменитый фильм американский, да, вот «13 часов тайные солдаты Бенгази», ты смотришь, думаешь, о, как круто, да, но ты потом воспринимаешь, что это люди, которые пришли в чужую страну, ее развалили, убили президента, сделали там хаос, в итоге дали чувакам местный Марс или Сникерс и сказали, ну, вы тут разберитесь, да, и улетели на самолете, да. Ты вроде как бы им сопереживаешь, но ты понимаешь, что эти люди, они просто, ну, по сути, чудовища. Да, и так, ну, каждый американский фильм, он их очень сильно героизирует, но при этом каждая вот, значит, ситуация, где они участвовали в каких-то событиях, там происходила катастрофа какая-то. То есть там пробиркой трясли, там, да, со стиральным порошком, убили миллион человек, да, мы все равно смотрим фильмы про Вьетнам. То есть они вот как раз-таки очень хорошо этим манипулировали, сознанием человеческим. Совершенно так. Плюс еще момент, который бы хотел обсудить кратко. Сегодня такой у нас нудный выпуск. Фристайл. Свободное фристайл. Общение. Нудное общение, и все из-за меня. Вот. Насчет идеологии. У нас многие подписчики не понимают, что такое идеология. У многих возникает ассоциация, что идеология – это коммунизм. Да, или это еще что-то. Хотя, к примеру, взять Китай, у них как бы тоже коммунизм. Да, но экономика развивается в том числе и капиталистическим путем. То есть у них есть частная собственность, то есть у них есть частные предприниматели. Да. Получается как? Просто Советский Союз и коммунистическая экономика, она была плановая. Но это самое сложное, что может быть в экономике. Да? Там пятилетка, то есть план спланировать развитие предприятия или отрасли на 5 лет вперед и придерживаться этого плана. Это гениально. Но китайцы так не могут, поэтому у них, они понимают, что План – это мотиватор развития экономики, но они так не могут. Значит, нужен другой мотиватор, ну, стимул, да, это конкуренция. Поэтому они, у них там разрешена там, частная собственность там, и так далее, вот в плане бизнеса. Поэтому это нормально. Тем не менее, там коммунизм, который ну, нормально процветает. Вот. Но идеология – это не коммунизм, не фашизм. Потому что многие такие, так, идеология – это или фашизм, или коммунизм, как бы, да. На самом деле нет. Если мы берем общегосударственную идеологию, то это, грубо говоря, это вот цель или общежелаемая цель, которую все хотят, весь народ хочет. Да? И дорожная карта к ней, путь, направление, пошаговые ступеньки к этой цели, там, к свету в конце тоннеля. Вот это все в комплексе идеология, которую дает государство населению, и население воспринимает. То есть непонятно, что государство навязывает. А вот, допустим, проводят референдум, вот есть несколько вариантов, и проводят референдум, какой хотите, или ничего не хотите, да, вот, но почему она важна, думаю, объяснять не стоит, но вот идеология, это вот именно общежелаемая для всех цель, которая всех объединяет, вот, и дорожная карта к этой цели, к примеру, космос, вот просто космос, вот, допустим, пусть у нас будет идеология найти новую планету, которая как Земля, первыми ее освоить, захватить, да, и потом, к примеру, можно продавать другим странам нашей планеты, там, территории или ресурсы, которые есть на этой планете. А если там живут большие трехметровые синие люди, ты будешь тоже их захватывать, и тебе надо будет вырубить лес. Братан, я понимаю этот пример, как бы. Я имею в виду захватить, конечно же, не убивая там местных индейцев, это нам не свойственно. Этот пример просто, чтобы было понятно, почему. Дело не в том, что там нужно кого-то убить будет. Дело в том, что если, допустим, наша идеология космос, это космос это тоже идеология может быть. То есть, как формируется идеология? К примеру, наше государство говорит людям, так, давайте будем все силы тратить на освоение космоса, чтобы найти планету, и каждый из нас, каждый гражданин нашей страны, да, учитывая, что на планете ресурсы, так далее, будет богатым человеком. Надо дождаться, когда мы это найдем. Но вместе мы построим. Если это не мы сделаем, это сделают наши дети. И будут процветать, и будут иметь целую планету у себя, как бы, да, под контролем. Значит, что нам нужно? Нам нужно развивать экономику, науку, справедливое общество, сильную армию, чтобы кто-то не захотел наши технологии отжать и тому подобное. Но в рамках глобальной вот, жизни в нашем мире, да, мы это достигнем, но в том числе для того, чтобы все человечество пользовалось этими технологиями, этой возможностью. И вот когда все люди хотят, да, мы хотим, мы знаем, что сейчас мы не сможем жить богато, да, но наши дети, когда мы добьемся этой цели, и вот государство дает пошагово, что нам нужно для того, чтобы улететь в космос. Вот есть планета, вот планета там Авалон, к примеру, да, и вот мы вот через 50 лет сможем ее освоить. При нашем развитии технологий. Все, и вся страна на это работает. Вот. А весь мир может даже и поддерживать, если у нас получается. Понимаешь, вот это вот может быть идеологией. То есть то, что хотят все. Какая-то вот такая перспектива, которая всех осчастливит. И при этом одновременно путь к этой перспективе всех объединяет. И устанавливает адекватный, скажем так, стимулирует людей выполнять правила, и совершать действия, которые в пользу обществу, всему обществу, а не себе любимому. Вот такие моменты, это просто нужно понимать, я думаю. Так, все, я закончил. То есть, все, ты доволен? А, ну я не могу быть довольным, все равно, как бы, я бы мог и 5 часов говорить, но я так, скромно. Ты как Фидель Кастро, как Фидель Кастро. Пламенные речи на 5 часов. Да. Ну, я думаю, что вот у нас почти 50 минут. Сегодня затронули, кстати, важные темы. Казалось бы, они так, как на волне, на серфе касаются войну, да, но тем не менее ты их затронул и попытался значит, разложить, да, даже убедил меня, если я где-то колебался, да, и когда был молодой, я, конечно же, как раз-таки такой подход и был, да, Нам говорили как раз таки такие слова, я до сих пор их помню, что мы вас тут задрочим всех, задрочим, вы все отсюда уйдете, вы не будете служить в спецназе, останутся только 5 человек, с которыми мы сядем на вертолет, возьмем подствольники и полетим убивать, значит, боевиков. Вот, это говорили вот нам, 18-летним ребятам, да. Ну, сейчас мне уже просто не 18 лет, а за 40, поэтому я уже, ну, мне жалко домашних животных, кошек там и так далее. Я порой даже мышку поймаю, думаю, блин, выгоню ее из дома просто, она потом обратно забежит, понимаешь? Ну, то есть все, с возрастом становишься сентиментальным. Вот. Поэтому, ну, ты прав, да, я с тобой согласен, ты прав абсолютно. Если нам нужен результат, то и нам нужны машины для убийства. Так точно. Все тогда. Тогда до завтра. Правильно? Завтра. До завтра, друзья.